Алло. Да. Алло, женщина. Да. Блядь, откуда берутся такие идиоты, а? Да что ты? Вы меня слышите, я вас... Алло. Слышу, не глухая. Вы понимаете, вы не с тем человеком разговариваете. Да что ты? А ты с кем разговариваешь? Господь тебя накажет. Ты номер, когда набираешь на кнопочке, ты смотри, на что набираешь. Нахуй на твой нажимаю, блядь? Блин, ты научись разговаривать сначала, а? Да пошел ты нахуй, блядь, ворюга ебаная. Я тебя, блядь, знаю, что ты аферист ебаный. За тобой давно милиция гоняется. Я на тебя написала, блядь. Алло, женщина. Алло. А почему так мало? Чего мало? Вы что там, схуели или как, а? Вот ты, блядь, схуел, ебаный. Да вы что, женщина, ёптвой, у вас что, с головой плохо, вы телефон перепутали. Да я не звоню, никому не звонила, паскуда ебаная в рот. Я вообще набирала. Ты. Ты на ком берешь, паскуда областная? Да похрюкай ты, больной видишь. Ты, отъебись, паскуда, малыша тебе голову, блядь, нарнет. Паскудина ебаная в рот. Вы меня слышите, я вас про... Алло. Какого хуя? Так вы куда звоните, женщина? Нахуй ты сдался, блядь, импотент ебучий! Да пойдешь ты, блядь, а не я! Импотент хуев! Кто звонит, блядь? Да нахуй ты сдался, импотент ебучий! Кто тебе будет звонить-то? Кому? Сам названиваешь, паскуда ебаная в рот! Бляди нахуй! Кому звонишь, говоришь? Что? Ты хуй ты штокаешь? Ты, сука, отъебись, а то я тебе кислотой огрею, блядь, сука, ебаная в рот. Охерись, ебучий. Значит так, ваша фамилия, имя, отчество? Пошел к ебене матери, аферист ебаный. Быдло ты.